Марков мне не доверяет?» — холодно спросил Родионов. «Он бизнесмен, Дим, а бизнес у нас конкурентный. Ольховский полетел в Киев, чтобы встретиться с тобой. А у меня была задача этого не допустить. Ни при каких обстоятельствах. Хоть силой тебя в самолет посадить и в Москву вернуть. Понимаешь?» Марков звонил и сказал, что Ольховский прилетел и живет в премьер-паласе, там же, где и мы. Просил тебя изолировать. Ну и далее по тексту все, что ты слышал. Вот такие дела. Он замолчал, и стало слышно, как птицы радостно переговариваются в листве, и храпит красотка Олеся. Хр-фью, хр-фью. С присвистом храпит. В свое удовольствие. «Конкурентный бизнес, говорите?» — сказал Родионов и тоже закурил. «Сумма с 6 нулями». Вестник пожал плечами. «А что ты хочешь? Чтобы Марков тебя просто так отдал чужакам, да?» «Да не надо меня отдавать, я не школьник», — фыркнул Родионов. «А поговорить со мной нельзя было? Просто поговорить и все. Объяснить мне что-нибудь». «Да что тебе объяснять-то? Ты миллион у Ольховского не бери, он плохой мальчик. Мы хотели, чтобы ты вообще ни о чем не знал. Лучше бы вы мне гонорар повысили, и дело с концом». «Миллион? Да где мы возьмем тебе миллион? А Ольховский где его взял?» «Да он и не взял. Он бы тебе один раз заплатил, а потом всю жизнь имел бы. Но ведь все-таки заплатил бы». «Стоп», — сказала Маша Вепринцева. «Больше не надо, пожалуйста, а? Зря ты со мной не поговорил, Илья. Да все знают, что с тобой говорить — это все равно, что с Воздвиженским. Ты бы ему все тут же и выложила. Разве нет?» «Да», — с запинкой сказала Маша. «Доложила бы. Ну и что?» Марков вообще не хотел, чтобы кто-нибудь об этом знал. «Мам, может, чаю выпьем?» Все-таки встрял Сильвестр, который понял, что все завершилось благополучно или относительно благополучно. И это самое главное. Катерина Кольцова что-то там говорила про булки, но тогда он не хотел. Тогда он занят был и вообще должен был контролировать ситуацию. А теперь отчего же? Теперь можно и булку, очень даже замечательно. «Да», — согласилась Маша, — «пошли, надо довести дело до конца». «Да», — протянул Вестник, — «у нас такие радужные перспективы. Мы можем довести дело до конца?» «Вполне», — решительно отвечала Маша. «Только мне нужно Катерине Дмитриевне два слова сказать». «Можно, Катерина Дмитриевна?» «Легко», — весело ответила жена олигарха. «Мы пойдем вперед, а вы за нами, джентльмены. Через 2 минуты, не раньше». Она взяла Машу под руку, и они удалились в сторону дома. А оставшиеся джентльмены переглянулись. «Что они задумали?» — спросил Вестник и захохотал. «И вообще, ты бы приглядел за Марией Петровной, честное слово. Она вон с женой самого главного нашего олигарха под ручку прогуливается». «Ох, не доведут эти прогулки до добра! Ох, не доведут! Придется тебе ей зарплату прибавлять!» Родионов вздернул брови. «До миллиона прибавлять!» Вестник дружески его толкнул, так что Дмитрий Андреевич едва устоял на ногах. «Пошли!» — сказал он. «Послушаем, кого там опять разоблачила Петровна. Кто в очереди следующий после меня? Сейчас узнаем». «Есть хочется», — добавил Сильвестр, — «ужасно просто». В гостиной Маши не оказалось. Зато были Лида Поклонная, ее звездный муж и их безупречный продюсер. Мирослава в бархатном костюме, пригорюнившись, сидела за столом подле своего человека и вскочила, только когда вошла Катерина Кольцова. Нестор тосковал возле буфета, на котором стоял поднос с пирожками. Сильвестр так и впился в них глазами и даже облизнулся, а потом посмотрел на Родионова умоляюще. В отсутствие матери главным начальником он выбрал Родионова и теперь слушался только его и именно к нему обращал вопрошающие или умоляющие взоры. Родионов проследил за его взором и кивнул. Сильвестр немедленно кинулся к буфету и ухватил сразу два пирога, в каждую руку по одному. Веселовский читал газету. Стас Головко качал ногой и время от времени поглядывал на свое отражение в стеклянной дверце старинного посудного шкафа. Его мать, абсолютно спокойная и даже безучастная, сидела на диване и смотрела в окно, словно там показывали что-то интересное и необыкновенное. Там ничего не было, кроме лужайки и синей милицейской фуражки, торчавшей над кустами совершенно неподвижно. Андрей Поклонный что-то страстно шептал в телефон, и вид у него при этом был как будто слегка обезумевший. Мирослава тут же стала восклицать: «Нестор, Нестор, пусть Марыся нальет всем чаю, бо главный милицейский казав, что после чаю усих опять допросят и отпустят до дому». «Слава Богу!» — воскликнула Лида Поклонная. «А то я себя чувствую заложницей какой-то. А я, слава Богу, не в турецком плену». «Лидочка!» — укоризненно произнес продюсер и показал глазами на милицейскую фуражку, маячившую в окне. «Перестань, дорогая! Мы все устали, конечно, и переволновались, и слава Богу, что все заканчивается». «Вы правы!» От высокой двустворчатой двери сказала Маша Вепринцева. Очень громко сказала, и все оглянулись на нее. «Все заканчивается. Я знаю, кто убил Бориса Дмитриевича Головко. И это один из нас, дамы и господа». «Занавес», — тихо произнес вестник, — «последнее действие ревизора». И беззвучно захохотал. Сильвестр перестал жевать и тревожно уставился на свою мать. Родионов протяжно вздохнул. Надежда Головко продолжала смотреть в окно, а Лида Поклонная подумала и разразилась сатанинским смехом. «Господи!» — давясь этим самым смехом, простонала она. «Я же говорила, что она ненормальная. Она чокнутая просто, эта баба. Матвей, она ведь чокнутая, да?» Рассель взял ее за руку, и Лида вдруг замолчала так же внезапно, как и закричала. «Андрей», — сказала Маша твердо, — «я прошу вас, положите трубку, пожалуйста. Это займет всего несколько минут». Неизвестно, что случилось в этот момент, но все как-то сразу поверили в то, что Маша Вепринцева, секретарша писателя Аркадия Воздвиженского, действительно знает, кто убил кандидата в украинские президенты. Веселовский отложил газету, а Стас Головко переместился на диване и перестал таращиться на свое отражение. Безучастной была только Надежда Головко, хотя история с убийством касалась ее больше остальных. По крайней мере, Родионов так думал. Или ошибался? Статья про развод Поклонных, которая появилась в сегодняшней газете, была написана Нестором. Маша решила, что нужно брать быка за рога, пока они все не пришли в себя и не разбежались. Ищи их потом. «Мирослава Макаровна, я права или нет?» «Что?» — тихим-притихим и страшным-пристрашным голосом спросила Лида. «Кто? Славочка, что это значит?» «Я сейчас заходила в кабинет к Мирославе Макаровне», — продолжала Маша. «Вы же никакая не поэтесса, правда? Вы как раз и есть руководитель водочного бизнеса, которым, по легенде, занимается ваш муж, верно? Поэтому Головко и принял ваше приглашение. Всем известно, что Казимир Цуган-Степченко финансирует его выборную кампанию. Только Казимир тут ни при чем, да? У вас на столе сплошь финансовые отчеты, ведомости и графики поставок. Цистерны, бутылки, литры и баррели. Нет никаких рукописей, стихов и поэм». Мирослава вытащила из рукава кружевной платочек, собиралась было зарыдать, но передумала. Маша явственно видела, что она передумала. Надежда Головко с любопытством смотрела на нее. Ни горя, ни отчаяния не было в бледном лице, только странное безразличие, как у животного, которого волокут на убой и которое знает, что изменить уже ничего нельзя, что рваться и умолять о пощаде бессмысленно. Все равно убьют. Так хоть скорее бы. Маше стало жалко ее, но она твердо решила, что доведет дело до конца. «Кто такой Нестор? Мирослава Макаровна?» «Нестор?» — переспросила Мирослава и сунула платочек обратно в рукав. «Да что вы такое? Да как вы можете? Мирослава Макаровна!» Лжепоэтесса Цуганг-Степченко высморкалась в платок, который был для этого вовсе не предназначен, скатала его в шарик и кинула на пол. Шарик беззвучно упал на ковер. «Племянник мой», — сказала Мирослава решительно, и акцент исчез из ее речи. «Он начинающий журналист. Ему нужна была сенсация для его газеты. Я пригласила его, чтобы он получил эту сенсацию». «Слава!» — дрожащим голосом произнесла Лида Поклонная. «Славочка, ты торгуешь водкой и пригреваешь у себя журналюк?»